Первые шаги к созданию букетов. Слова-слова. Так что же такое флористика? Самое простое определение – это разновидность искусства, в основе которого лежит составление букетов и композиций из цветов и растений. Цель в первую очередь – получение эстетического, визуального удовольствия. В основном используют живые, свежие растения, но бывает, что флорист работает и сухоцветами. Иногда, конечно, используют и вспомогательные материалы неприродного происхождения. Кстати, в чем разница между букетом и композицией? Когда я задаю этот вопрос ученикам на своих курсах, они часто отвечают примерно так. Букет – это то, что можно держать в руке. А композиция – это что-то большое и громоздкое. То, что в руке не унесешь. Например, флористический арт-объект где-нибудь на выставке. Это не совсем так. Да, букет в переводе с французского означает «пучок-связка». И букеты в большинстве случаев действительно предназначены для того, чтобы какое-то время держать их в руке, а потом поставить в вазу. Хотя и букеты бывают весьма объемными. Особенно, если заранее не сопоставили размеры цветов и рост того, для кого они предназначены. Все видели 1 сентября первоклашек, у которых из-за полутораметровых гладиолусов видны только ноги. Но на самом деле букет – это тоже композиция. Просто композиция – это более широкое понятие. Сюда входят и букеты, и цветочные ширмы, и сложные гирлянды, и, например, оформление свадебных машин или интерьера храма перед религиозным праздником. Причем композиция совсем не обязательно должна быть большой и громоздкой. Несколько лет назад были модные небольшие цветочные композиции в корзинке на основе из флористической пены. Они вполне могли заменить собой букеты. Например, их часто дарили на день рождения. Иногда, чтобы избежать путаницы, все творчество флористов объединяют словосочетанием «флористические работы». Также вам может встретиться очень широкое понятие «флористический объект». Так называют большие по объему работы, скажем, украшения банкетного или концертного зала цветами в едином стиле. В этом случае там могут присутствовать и гирлянды, и букеты, и цветочные панно, а гостям могут раздавать маленькие бутоньерки, оформленные в едином стиле с интерьером. Конечно, никто не запретит вам либо избрать какое-то одно направление, скажем, только составление букетов, либо учиться работать во всех областях. Чем больше вы знаете и умеете, тем лучше. Но начинать нужно с малого. И в этой книге мы поговорим в первую очередь о создании букетов и небольших композиций. Вопросы стиля. Во время учебы вам нужно будет разобраться в основных стилях флористики, вернее, в том, какие существуют классификации этих самых стилей. Единства во мнениях по этому вопросу нет. Я, как и многие мои коллеги, выделяю в первую очередь два стиля. Вегетативный стиль, он же природный. В этом случае растения в композиции располагаются очень непринужденно и естественно, практически так же, как в природе. Здесь не будет строгой симметрии, искусственных материалов. Цветы, если и будут как-то видоизменены, то минимально. Такая композиция внешне может напоминать участок луга, кусочек тропиков или группу растений, естественным образом расположившихся у древесного ствола. Несмотря на кажущуюся простоту, создавать такую композицию довольно сложно. Ведь флорист не должен, как попало, собрать в кучу мох, листья, цветы и прутики, пытаясь воссоздать уголок природы. Он стремится помочь растениям полностью раскрыться, не в смысле распуститься, а проявить их природную красоту. Поэтому все равно придется думать, какое сочетание растений выбрать, как они будут оттенять друг друга, как составить композицию, чтобы она не казалась искусственной, унылой, неестественной. Одним словом, чтобы создать простое, на первый взгляд, сочетание, нужен большой опыт. В вегетативном стиле допускается наличие основы в виде ваз, пиал, горшков, кашпо. Они должны также выглядеть очень естественно, не затмевая собой красоту букета или другой композиции. Наилучший материал в этом случае – керамика или дерево, без дополнительных рисунков и декоративных деталей. Декоративный стиль. Здесь внимание уделяют не особенностям и красоте каждого растения в отдельности. Из них составляют единое целое, подчиненное одной идее, единому направлению. Большинство флористов создают именно декоративные композиции и букеты. Для этого стиля характерно использование большого количества растений. Причем располагаться они могут достаточно плотно друг к другу и не выглядеть так же естественно, как в природе. Цветы могут быть видоизменены, например, вывернутые лепестки тюльпана или удаленные тычинки. Тщательно продумывают сочетание цветов, ритм композиции. Не пугайтесь этих новых для вас слов, я их обязательно поясню позже. Ведь для выражения общей идеи настроения композиции очень важны цвет и форма. Часто можно услышать: декоративный букет или композиция всегда симметричны. Нет, декоративный букет вовсе не обязан быть симметричным. Но вот общий настрой, общая идея, единство цвета и формы там обязательно должны прослеживаться. В этом стиле вполне допустимо сочетать растения и материалы из разных опер. Например, нежные тропические орхидеи и грубые сосновые ветки, виноградную лозу и маргаритки. Можно также использовать какие-то искусственные украшения, если того требует идея букета. Интересно и забавно выглядит букет для первоклассницы, в котором среди цветов органично разместили несколько ярких красивых карандашей. А букет для невесты красиво дополнит ленточка кружева или нитка жемчужных бусин. Хотя, конечно, цветы удивительны и прекрасны сами по себе. Это важно. Каким бы творческим человеком вы ни были, помните, создавая композицию, нужно прежде всего думать о том, чтобы наиболее презентабельно и ярко представить составляющие его растения. А также выполнить стоящие перед вами задачи, например, оформление конкретного торжественного события. Не следует собирать в кучу все, что у вас есть с мыслью, но я сейчас всем покажу. Результат, скорее всего, получится смешной и нелепый. Дополнительные стили и флористические техники. Иногда, кроме двух уже названных стилей, выделяют еще какие-то, например, креативный, самый экстравагантный, необычный, предназначенный в основном для конкурсов. Но, на мой взгляд, креативность – это то, без чего флористика не существует в принципе. Поэтому выделять отдельно креативный стиль, наверное, не стоит. В первую очередь нужно узнавать новое, учиться и пробовать. А в каких стилях вы будете работать и какие техники использовать, решите уже в процессе. Несколько слов о техниках. Думаю, вы уже поняли, что просто собрать цветы и перевязать их ленточкой – это еще не флористика. Да и перевязать ленточкой тоже надо умеючи. Дальше я обязательно расскажу о том, как это правильно делать. Поэтому в арсенале каждого флориста десятки приемов, которые позволяют нам создавать настоящие произведения искусства и делать их как можно более долговечными. Например, существуют правила обработки стебля, способы скрепления пучка, увлажнения, например, в больших декоративных композициях и так далее. Многие считают профессию флориста романтичной и изысканной. В определенном смысле это так, ведь мы работаем с цветами. Но иногда для создания самых красивых композиций в сфере высокой флористики используют такие неромантичные инструменты, как, например, степлер, пила-ножовка и плоскогубцы. Кстати, что такое высокая флористика? И есть ли на свете флористика низкая, или она называется как-то по-другому? Принято разделять флористику на высокую и коммерческую. Если вы, скажем, открыли салон или магазин, в котором составляете букеты, принимаете заказы на оформление банкетных залов и различных мероприятий, вкладываете деньги в рекламу, раскручиваетесь, активно используйте социальные сети, стремитесь к клиентоориентированности и получаете доход, поздравляю, вы вполне успешны в коммерческой флористике. А вот высокая флористика – это все то же самое и еще чуть-чуть. Участие в выставках и конкурсах, в том числе международных, постоянный обмен опытом, свободное ориентирование в последних трендах и разработках. Причем не только в цветочной области. Например, вам нужно найти цветы или аксессуары определенного цвета. Вы можете долго страдать, подбирая словосочетания наподобие «цвет подгнившей вишни» или «цвет лягушачьего пузика». А можете вспомнить о том, что уже давно существует американская компания Pantone, которая стандартизировала и описала тысячи оттенков самых разных цветов. Этими разработками пользуются дизайнеры, флористы, отделочники по всему миру. И вы можете просто называть цвета по изданному Pantone-справочнику. Вас поймут профессионалы из любой страны. И если высокая флористика – это то, к чему вы стремитесь, конечно, при условии постоянной работы и накопления опыта, количество обязательно перейдет в качество, а качество – в достойный денежный эквивалент. Природность, экологичность, ресайклинг. Новинки, тенденции – все это касается не только новых сортов и моды на цветы. В последние годы все больше говорят о таких вещах, как природность материалов, их экологичность, а также ресайклинг, переработка отходов и, по возможности, изготовление из них нового качественного сырья. Приведу примеры. Природность. Это, в первую очередь, минимальное использование предметов, не имеющих отношения к растениям. Например, некоторое время назад были модны большие громоздкие букеты, где среди цветов можно было увидеть пластиковых бабочек, пчелок и птичек. Лепестки цветов были облеплены блестками и стразами, а сам букет оборачивали несколькими слоями пластиковой сетки или полиэтилена ядовитых цветов. Сейчас такие букеты уже не актуальны. По большому счету, цветы не нуждаются в том, чтобы их дополнительно украшали пластмассой и прочими странными атрибутами. И на выставках последних лет вы не увидите ничего подобного, только природные материалы и различные их сочетания. Конечно, при создании сложной композиции иногда приходится использовать, например, пластиковые пробирки или проволоку. Но мастера стараются делать это максимально аккуратно и незаметно. С природностью тесно связано понятие экологичность. То, что природа во многих уголках Земли находится в печальном состоянии, ни для кого не секрет. Поэтому большинство известных флористов присоединяются к движению в защиту природы и отказываются от материалов, которые сложно переработать, и изготовление которых наносит серьезный вред окружающей среде. Больше всего претензий вызывает флористическая пена или флористическая губка, которую используют для фиксации растений и подпитывания их водой. Ее называют еще Пиафлор или Оазис. В последнем случае это просто название компании, выпускающей наиболее популярный сорт пены, но оно уже давно перешло на весь продукт в целом, независимо от того, кто производитель. Производят эту пену из нефтепродуктов. Поэтому по-научному флористическую пену называют фенолоформальдегидной пеной. Изначально этот материал использовался при строительстве самолетов, но с середины 20 века его взяли на вооружение флористы. Многие утверждают, что флористическая пена очень опасна в первую очередь для здоровья самих флористов. Это не совсем так. Количество вредных веществ, которые выделяет пиафлор, совсем невелико. Да, при разрезании сухой пены в разные стороны летит мелкая пыль, которая может попасть вам в легкие или осесть на коже. Но ведь перед этим пену можно просто намочить. В любом случае использовать мы ее будем во влажном виде. Главная опасность такого продукта в том, что он не подлежит переработке. Невозможно несколько раз использовать один и тот же пиафлор. Значит, его выбросят. Он попадет на свалки или окажется в канализации. А потом, как и тысячи тонн других искусственных отходов, будет загрязнять природу и представлять опасность для животных. И сейчас активно обсуждают вопрос полного отказа от флористической пены. Но, к сожалению, удобных и недорогих альтернатив в мире и в России по-прежнему мало. Кроме того, Оазис идеален для начинающего флориста в силу своей простоты и удобства в использовании. Став более опытным, вы найдете, чем можно его заменить. А вот отказ от пластиковых украшений и упаковок вполне реален. Еще одно направление экологичной флористики – использование в первую очередь местных сезонных растений. Но применительно к России это очень сложно осуществить. Не тот у нас климат. Что же касается ресайклинга, то есть переработки отходов, то каждый из нас способен внести в это свой вклад. А отходов в работе флористов очень много. Листья, стебли, ненужные отростки, обрезки бумаги и прочие упаковки, в которые вы получаете цветы, куски проволоки и ленты. Многое можно переработать. Например, из биоотходов делают удобрения, а бумага вполне может получить вторую и даже третью жизнь в виде картонных коробок или пакетов. Приучайте себя сортировать мусор. Вам же станет проще и удобнее работать. Во многих странах уже существуют пункты, где за определенное количество сданных на переработку материалов выдают купоны на приобретение новых вещей, необходимых для работы. У нас пока такая практика не получила широкого распространения.